Глава 12. Виктор. Виктор давно не выезжал на природу на шашлыки. Да он и из дома-то вырывался, кроме недавнего дня рождения, очень редко. Обычно с очередной любовницей куда-нибудь в пятизвездочный отель за границей. Ему нужен был сервис, все включено, готовый угодить прислуга. А чтобы вот так самому подготовить отдых, стать частью коллектива, поработать вместе со всеми. Такого в жизни Виктора не было со времен далекой и довольно-таки бурной молодости, и он, честно говоря, уже забыл, как это бывает. Теперь же, сидя на свежем воздухе, вдали от глаз любопытных соседей, ну ладно, не вдали, но забор в 2 метра защищал от желающих поглазеть на других, Виктор внезапно ощутил умиротворение. Ему было хорошо. Спокойно, легко. Мобильник он выключил сразу же, как подъехали к даче, и теперь никто не беспокоил его частыми и ненужными звонками. И единственным ответственным заданием было для Виктора есть, пить и то и дело посматривать на Лику. Она поймала пару его взглядов, но никак не отреагировала, и это задело Виктора. Как будто ей все равно, кто сидит напротив. Он не успел додумать эту мысль и обидеться сильнее, из-за забора внезапно послышался чей-то громкий ор. «Лика, открывай, я в гости пришел! Не с пустыми руками! Не прячься, не обижу!» Борис Иванович изумленно посмотрел на Лику, и не только он. Все, кто был за столом, уставились на нее. Виктор тоже смотрел и пытался понять, какой идиот орет за забором и почему Лика должна прятаться. «Дочь, это кто?» — требовательно спросил Борис Иванович. «Дебил местный», — пожала она плечами. И смутилась, явно смутилась. Виктор был в этом уверен. «Пап, не реагируй, он поорет и уйдет», — словно отвечая на ее слова, ор повторился. «Лика, открывай! Да не бойся ты, я ж серьезно, Лика! Я ж замуж тебя хочу!» Виктор нахмурился. «Это в каком смысле замуж? Это кто тут хочет? Что тут вообще творится? Что значит поорет и уйдет?» Борис Иванович, видимо, тоже не понял расклада. Он поднялся и решительным шагом направился к калитке. Виктор следом. «Мало ли что за идиот там!» На полдороги к ним присоединился и Димка. Антона оставили с женщинами защищать, хотя защитник, конечно, из него был фиговый. Анжелика. Сергей появился жутко не вовремя. Но вот что ему стоило начать орать хотя бы часа через 3-4, когда гости разойдутся? Конечно, Анжелика даже не подумала бы открыть ему. Но и внимание отца и Виктора он не привлек бы. А теперь эта парочка, взяв с собой и Димку за компанию, отправилась выяснять отношения. И Анжелика бросилась бы за ними, постаралась бы не допустить драку, а Сергей, сволочь такая, любил помахать кулаками, но тут уже вмешалась мать. «Ликочка, детка, ну куда ты? Мужчины сами во всем разберутся». «Ага, они разберутся, конечно. Анжелика прекрасно знала, как они, мужчины, разбираются. Точно вернутся с расквашенными носами. А при Анжелике они точно драться не стали бы. Но матери этого не объяснишь. Как же, мужчины же, всемогущие, почти как боги, чтоб их!» Да, Анжелика волновалась. «Нет, не за отца. Тот бывший военный умел угомонить разных придурков. А вот Виктор, офисная крыса же, нет, пошел разбираться». Анжелика негодующе фыркнула и уставилась в свою тарелку. «Приехали». Она, похоже, волнуется из-за одного обормота. Серьезно так волнуется. «Ликочка, детка, а ты не влюбилась ли часом? Вот был бы цирк. Она, неприступная крепость, старая дева, как зовут ее за спиной, и влюбилась. Да в кого? В начальство собственного племянника. Между прочим, Мырка на него глаз положила. Так и хочет к рукам прибрать этого перспективного жениха. И как бы плевать на Ирку. У нее и так ухажеров дофига и больше. Но он и сам не особо рад был при виде Анжелики. И вот спрашивается, оно ей надо? Это ж головная боль, геморрой, кровопускание. Что там еще? В общем, куча проблем и не так уж много радости. Невдалеке послышались голоса. Боевая троица возвращалась к столу и что-то активно обсуждала. Анжелика напряглась. Что-то там явно произошло, причем, скорее всего, на радость соседям за воротами. Иначе слышно бы было здесь, за столом. И теперь то происшествие проговаривалось, проживалось снова. И Анжелике оставалось только надеяться, что ни один из этих идиотов не пострадал. «Нет, ну ты скажи, зачем в драку полез?» — послышался голос Димки. «Нашел с кем драться». «Дима, дело, — говорит Витя. Мало ли, что он там буровил. Это уже отец. Пропустил мимо ушей, и все. Я вызвал своих ребят, они пообщаются с ним чуть позже, чтобы дошло до самых печенок». По телу Анжелики туда-обратно промаршировал табун мурашек. «В драку полез? Виктор? Он там жив вообще?»